доставшегося ей по наследству от погибшего в автокатастрофе мужа, которого она, впрочем, не слишком-то и любила. Катина героиня приятно выходила победительницей из любых затруднительных ситуаций, касалось ли дело бизнеса или личной жизни, тем более что у дамочки одно постоянно подменяло другое. Катина героиня использовала мужчин, кстати, сплошь статных красавцев, падающих плотными штабелями при одном взгляде на нее, в качестве средства продвижения по жизни, и при этом умудрялась смотреть на них, как и полагается, блондинке в законе, немного снизу вверх широко распахнутыми глазами, прозрачно-голубыми, с роковой темной каймой вокруг радужки. Да-да, Катя наделила героиню своими глазами. И это была проговорка по Фрейду не хуже той, моей любимой, с вертикалью власти. «Катя, а почему ваша героиня живет в Брюсселе?» «Омбре! Какая разница? Она может жить и в Париже. Мы с мужем довольно часто разъезжаем. Он член совета директоров Ассоциации архитектурно-реставрационных мастерских». Проговорив эту заковыристую фразу, Катя довольно улыбнулась, но в ее улыбке мне показалось что-то выстраданное. «Есть заказчики в Европе и в довольно влиятельных кругах. Ага». Теперь, по крайней мере, понятно, откуда в ее романе все эти, пусть и весьма схематичные, бизнес-леди, адвокаты, пластические хирурги и всякие там владельцы домов, пароходов. И вообще мы любим путешествовать. Недавно вернулись с Антильских островов. Вы были на Антильских островах? Нет? О, непременно побывайте, querida mia. Наташка пила третью порцию мартини и с беспокойством переводила взгляд с Кати на меня и обратно. По выражению моего лица, она, видимо, поняла, что Катина писательская карьера может закончиться, так и не начавшись. Ведь бедная Катя разливалась соловьем, не подозревая, что уже битый час топчется на моей самой любимой мозоли. Я довольно равнодушно переношу отсутствие дорогих шмоток, машины и приличной квартиры. Единственное, с чем мне трудно смириться, так это с невозможностью путешествовать по миру. Ведь тот глубоко запавший мне в душу эпизод с Парижем был единичным. А деньгам, отложенным на поездке, в последний момент всегда находится более актуальное применение. Катя и ведать не ведала, что путешествие — это моя заветная шинелька, та самая АУ Акакий Акакиевич. Катя рассказывала о бутиках галерей Лафайет, а я вспоминала мост Мирабо с медленно текущей под ним сеной и осенние парижские сумерки, которые хочется вдохнуть, никогда не выдыхать. Катя рассказывала об отменной обслуге в Палаццо дель Джильо, а я вспоминала шелест глубины крыльев на площади Сан-Марко, так рифмующийся с плеском воды в канале Гранде. Впрочем, в Венеции я не была. До Катиного отъезда мы встретились еще дважды. Для того, чтобы начать работать, мне нужна была информация более конкретная и увлекательная, чем та, которая содержалась в ее романе. Хотелось... Если уж не добавить к существующему тексту еще пару извилин, то хотя бы сделать более отчетливыми существующие полторы. Но Катя каждый раз норовила высказаться о роскошной жизни, которую она ведет в самой общей форме. Мне хотелось воздуха, игры теней, радуги на брызгах шампанского, но ничего такого добиться от Кати я не могла. Может, и к лучшему. Иначе это была бы совсем другая книга. Даже о тех самых бутиках галерей Лафайет я смогла получить эмоциональной информации больше, неспешно прогулявшись по второму этажу нашей гостинки. Конечно, Катя рассказывала и о себе. Причем скоро стало ясно, что, сосредоточив свои литературные потуги на чужой глянцевой жизни, она и свою жизнь стала видеть исключительно в розовом свете. Она лихо и без всякого сожаления промахнулась мимо собственной истории, которая с определенного момента действительно могла бы давать ей пищу для прозы. Отец у меня работал директором мебельного комбината, а мама в сфере общепита. Каждый год мы ездили в Крым. Я была самой красивой девочкой в школе, а потом в училище. Однажды на танцах в доме офицеров меня пригласил красивый такой молодой лейтенант, москвич, между прочим, замуж звал, вот еще, домохозяйкой становиться. А если его потом после Саратова во Владивосток зашлют, служить родине-то? А я образование получить хотела, в большом городе жить. На самом деле Катин отчим был столяром. Он любил свою родную вечно сопливую дочь Таньку, Ябеду и Плаксу, а Катю почти не замечал. Катина мать заведовала столовой того же мебельного кабинета, где работал муж. Каждый день она приносила с работы кастрюльки,